Я задыхаюсь. Мне кажется, что мои ребра рассыпались, как спички в раздавленном коробке. Я лежу беспомощный и неподвижный. А там, у тети Вали, немец в последний раз щелкает зажигалкой, уже вхолостую. Наверное, проверяет, не испортилась ли. Кладет ее в карман и выходит той же тихой походкой, что пришел. Тетя Валя топчется по комнате, пол дрожит под ее большими босыми ступнями. Она воет. Потом она падает поперек кровати, а когда ее мать и фольксдойчиха заходят в комнату, она кричит во весь голос: «Уходите! Убирайтесь все вон! Все вон!» и швыряет в дверь тяжелую подушку.